знала, скольких мук стоили эти мгновения славы, скольких шлепков, скольких часов, проведенных на коленях в темном углу, скольких обидных, несправедливых эпитетов в свой адрес. Бабушка никогда не повышала на него голоса, не употребляла нехороших слов, которыми щеголяли дворовые мальчишки, но всегда находила какие-то свои, удивительно больные, едкие. Когда снисходила до банального «сволочь», значит, либо устала, либо в чрезвычайно добром расположении. Гости же ничего этого не знали, воодушевленно хлопали в ладоши, целовали, сажали к себе на коленки, нахваливали его и бабушку, пичкали пирожными, давали глотнуть сладкого венца. Несколько раз Нилушка порывался обновить репертуар, ведь бабушкиным гостям наверняка понравились бы песенки, которые распевают во дворе большие мальчики, и по-русски, и слова такие интересные. «Бабушка, бабушка, ты только послушай. Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш, или вот падал буду, не забуду, этот паровоз пел Нилушка». И еще, как из гардероба высунулась Жо. Бабушка поджимала губы, отвешивала любимому внуку душевный подзатыльник и, не давая проплакаться, тащила к роялю. «Sur le pont d'Avignon». Примечание: «На мосту Авиньон». Перевод с французского. Конец примечания. Бабушкин запас познаний во французском языке исчерпывался десятком песенок наподобие Авиньонского моста. И когда Нилушке исполнилось 4 года, к ним 3 раза в неделю стала приходить бабушкина подруга Шарлотта Гавриловна, хромая горбатая старуха, похожая на бабу-ягу. Она приносила с собой в старом софьяновом портфельчике допотопные рассыпающиеся учебники с непонятными словами и картинками, которые было интересно рассматривать, потому что на них изображалось то, чего в реальной жизни не было и быть не могло. Каждое утро эти кавалергарды занимаются выиской в этом манеже. Я покупаю блан-манже в кондитерской Фруассара. Кекри, кели, кефрап, а ля порте. Примечание. Кто плачет, кто читает, кто стучится в дверь. Перевод с французского. Конец примечания. Занятия с Шарлоттой Гавриловны были нудными, тягучими, как сопля. Но по причиняемым страданиям не шли ни в какое сравнение с бабушкиными уроками музыки. Прибольно доставалось линейкой по пальцам, если он неправильно ставил руку, по ушам, когда брал не ту ноту. А куда больнее линейки били слова. Тогда и пошли мечтания. Забившись в уголок, Нилушка мечтал не о сладостях. Они никогда не переводились в доме. И мама каждый день приносила что-нибудь из оперы. Не о новой игрушке. Все, что могли предложить тогда ленинградские игрушечные магазины, куча валялась в углу возле его кроватки. Он мечтал, что когда-нибудь забредет в их края добрый разбойник Робин Гуд, защитник слабых и угнетенных, и поразит бабушку звенящей стрелой из своего тугого лука. И никогда больше не нужно будет садиться к ненавистному роялю, зато целый день гонять с мальчишками во дворе. Ах, этот двор, такой близкий и такой далекий. Когда бабуленька была еще в силе, бабушка отправляла их прогуляться вдвоем, спускалась вместе с ними по лестнице, поддерживая бабуленьку за локоть, строго наказывая внуку со двора ни ногой.